К одному из таких мест они и плыли. Гребцы уже выводили лодку из стремнины, направляя ее к серому песчаному берегу, где выстроилась группа людей, приветственно размахивавших руками. Вдруг чей-то окрик заставил Джандалара обернуться. «Смотри, Джандалар!» — воскликнул Таналан, указывая вверх по течению. Оттуда на них надвигался огромный сверкающий айсберг. Свет, отражавшийся во множестве граней полупрозрачного монолита с лазурного цвета сердцевиной, окутывал ледяную глыбу призрачным сиянием. Гребцы тут же изменили направление движения и скорость лодки и, быстро выведя ее на безопасное место, застыли, наблюдая за бесстрастно проплывавшей мимо них сверкающей, дышащей холодом ледяной горой. Страница 211, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо. Софа Калетет Шева, Цадбет, Амуд Матаем Вехадасры.